Доказательство вины потерпевшего. В уголовном процессе две стороны. Сторона защиты и сторона обвинения. Потерпевший против обвиняемого. Уголовно-процессуальный кодекс, вступивший в действие 1 июля 2002 года, впервые прямо назвал потерпевшего стороной обвинения. Но жизнь значительно многообразнее писанных законов. Иногда потерпевший становится лучшим адвокатом для преступника и вовсе не потому, что чем-то ему обязан или состоит с обвиняемым в родственных отношениях. Более того, в моей практике был случай, когда установить и расколоть потерпевшего оказалось сложнее, чем установить преступника и добиться признания от него. 10 лет назад я расследовала дело о многочисленных преступлениях организованной и очень опасной группы. Помимо квартирных краж и разбоев, которыми они промышляли, каждый из членов группы обвинялся еще и в совершенно бессмысленных кровавых деяниях, совершенных по пьяни и с хулиганства. Один палил из ружья в собственную сожительницу, второй, хвастаясь недавно приобретенным пистолетом, в гостях устроил пальбу, третий зверски изнасиловал случайную знакомую, напоследок выстрелив ей в висок из газового пистолета и навсегда обезобразив женщину. Я едва успевала обрабатывать навалившуюся информацию о подвигах моих подследственных, мотаясь по городу и добравшивая все новых и новых потерпевших, изымая вещественные доказательства и назначая экспертизы. Конца этому видно не было. Сроки следствия распухали вместе с папкой, в которой хранились материалы дела. Начальство было недовольно и откровенно мне это высказывало, продлевая сроки содержания обвиняемых под стражей. Сидя в кабинете, я грустно перебирала бумаги в папке, пытаясь как-то систематизировать материалы дела. Пришли оперативники, работавшие вместе со мной по делу, и поделились очередной информацией. За полгода до своего ареста главарь преступной группы по кличке Примус во время пьянки ударил ножом в живот знакомого. Те, от кого была получена эта информация, клялись, что Примус его убил. Про знакомого было известно только то, что звали его Серый, что могло означать и фамилию Серов, и имя Сергей, и просто прозвище, данное в связи с какими-то обстоятельствами его жизни. И что он был судим то ли 6, то ли 8 раз. Еще нам сказали, что происходило все это в районе Староневского проспекта. Мы с оперативниками, конечно, проделали все рутинные мероприятия, направленные на установление личности потерпевшего и места происшествия. Изучились сводки происшествий по городу за прошлый год и прочитали от корки до корки книгу учета преступлений и происшествий в РУВД, на территории которого это могло произойти. И ничего не нашли. Единственное, что мне оставалось сделать, это отправить в информационный центр ГУВД запрос обо всех осужденных, признанных особо опасными рецидивистами. По законодательству того времени лица, несколько раз судимые в определенной последовательности, могли быть признаны судом особо опасными и наказание отбывали в колониях особого режима. Большой надежды на успех я не питала. Если и получу такой список, как я буду выбирать из него нужного мне Серого? Я даже усомнилась в правдивости, полученной от осведомителей информации, но оперативники стояли насмерть, сведения надежные. Единственная проблема заключалась в том, что по некоторым оперативным соображениям информаторов нельзя было допросить и засветить в деле их данные. Если бы произошла утечка, даже думать не хотелось, что могло бы с ними случиться. Поэтому вся надежда была на потерпевшего. Если он окажется жив, а никаких подходящих трупов на территории района не нашлось ни на улице, ни в квартире, он даст показания, опознает Примуса, подтвердит свои слова на очной ставке. Мечтая об этом, я на каждом допросе членов преступной группировки задавала им вопросы про Серого. Не знают ли они про такого человека? Не слышали ли они чего-нибудь про его ссору с Примусом? Все они пожимали плечами. Постепенно я стала автоматически спрашивать про Серого у фигурантов по другим делам. И вдруг мне улыбнулась удача. Заканчивая одно из дел, находившееся у меня в производстве, я по привычке спросила обвиняемого старого зэка, севшего за убийство собутыльника, не знает ли он такого Серого. И, к моему удивлению, зэк сразу прохрипел. «Это Серега, что ли, которого Примус порезал?» Я готова была расцеловать своего подследственного, который, мусоля сигаретку, рассказал мне, что рецидивист Серый, имя отчества которого Сергей Сергеевич, а фамилию он не знает, после отбытия последнего срока снимал комнатенку на Староневском и регулярно пьянствовал там с приятелями. Как-то в их компанию затесался Примус, которому отчаянно хотелось набрать авторитет, а в криминальной среде его не особо уважали из-за необузданного хвастовства и самомнения, и даже сторонились, зная, что у него неуравновешенная психика. В нетрезвом состоянии он как будто с цепи срывался, мог вспылить и начать разборки из-за случайно брошенного слова, чуть что размахивал кулаками, круша черепа, а главное, от вида крови жертвы зверел еще больше. Это знали все и старались не связываться с отморозком. Так вот, Примус якобы заявил о своем высоком статусе в структуре преступного мира, а изрядно выпивший Серый будто бы подверг его слова сомнению и с высоты своего положения многократно судимого ООРа высмеял выскочку. ООР – особо опасный рецидивист. Примус в долгу не остался. Схватил длинный кухонный нож, которым резали колбасу, и пырнул Серого в жизненно важные органы в районе живота. Мой подследственный опроверг слухи о том, что Серый от полученной раны скончался, но подтвердил, что после этого Серый как-то сник и ушел в подполье, и где он сейчас, никто не знает. Я никак не могла понять, куда делись либо труп Серого, либо его живое тело с серьезной раной. Старый зэк мне подтвердил, что очевидцы базарили про жуткий удар. Нож вошел в живот Серому чуть ли не на всю длину клинка. И тот истекал кровью после удара и сознание потерял. Тут как раз подоспел ответ на мой запрос в информационный центр. Мне прислали список особо опасных рецидивистов, признанных таковыми судами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, состоящий из 200 фамилий. В принципе, работы по проверке всех этих молодцов хватило бы мне до пенсии. Но, просматривая список, я сразу увидела некоего рецидивиста по имени Сергей. Только отчество его было не Сергеевич, а Борисович. Но зато фамилия Серый. Вот его-то я и проверю в первую очередь, решила я и послала запрос о местонахождении СБ Серого. Если он в данное время находится в заключении, то мне должны сообщить, где он сидит. Кроме того, я отправила оперов в справочную скорой помощи, пусть поищут карточки на выезд в район Староневского в интересующий нас период по заявкам о ножевых ранениях. Оперативники проделали гигантскую работу, перелопатили мешки документации, но данных о выезде к Серому не нашли. Зато нашли карточку выезда в ночное время, но не в квартиру, а на улицу. Скорую вызвали проходившие по улице граждане, увидевшие лежавшего на земле мужчину в окровавленной одежде. В карте было записано «ложный вызов». Данные мужчины отражены были с его слов «Иванов Сергей Борисович». Я отправилась беседовать с врачами. Доктор, выезжавший на Староневский, рассказал, что потерпевший действительно был весь в крови, но осмотреть себя не дал, помощь оказать не позволил. На вопросы отвечать не стал, назвался Ивановым, категорически отказался от госпитализации. Врач разозлился, записал в карточку ложный вызов и уехал. Рецидивист Серый нашелся неподалеку от Примуса, в тех же крестах. Он был арестован 3 месяца назад за кражу. Когда я изъявила желание его допросить и пришла в изолятор, меня отвели в тюремную больницу. Серый лежал на койке, подняться не мог, его свалил жестокий туберкулез. Я присела к кровати, представилась, и Серый посмотрел на меня с любопытством. Вроде бы ничего такого я не натворил, чтоб прокуратура мной интересовалась, — заметил он. Я объяснила ситуацию, но Серый, поначалу улыбавшийся, мне вдруг помрачнел и замкнулся. Он не пожелал говорить со мной про примуса, про полученную рану, про комнату на Староневском. «Почему?» — расстроилась я. И Серый пояснил. «Я всю жизнь был обвиняемым, а потерпевшим быть мне западло. Я не буду делать заявления, давать показания, подписывать всякие бумажки. Я особо опасный рецидивист. Понятно?» Я включила все свое обаяние, но безрезультатно. Серый наотрез отказался со мной общаться, утешив напоследок. «Против вас ничего не имею. Вы женщина симпатичная. Мне даже приятно, что вы меня тут навестили. А потерпевшим быть не собираюсь. Это мое последнее слово». «Ну что ж», — подумала я, выходя из следственного изолятора, — «придется мне доказывать, что Сергей Борисович Серый является потерпевшим. Я назначила судебно-медицинскую экспертизу, которая установила наличие у Серого шрама в правой подвздошной области. Эта рана, по заключению врачей, могла быть причинена режущим предметом, в том числе и кухонным ножом. Полгода назад хирургической обработке не подвергалась, зашита не была, зажила естественным путем. Повреждения, причиненные этим ударом, относились к категории тяжких, так как нарушили целостность внутренних органов. Ознакомившись с делом по обвинению Серого в краже, я нашла там упоминание о комнате, которую тот снимал на Староневском, и вместе с оперативником отправилась туда в надежде найти следы преступления. К нашему разочарованию, хозяин комнаты давно отремонтировал ее, побелил потолок, переклеил обои. Комнатка была тесная, если кого-то там ударили ножом, кровь вполне могла брызнуть на стены. Оперуполномоченный Саша Цветков, чертыхаясь про себя с разрешения хозяина, стал сдирать со стен обои. И под новыми обоями нашел обрывок старых со следами брызг темно-бурого вещества. Обои мы торжественно понесли на экспертизу. Конечно, это была кровь Серого. Нашелся даже ножик в столе на кухне. Кровь затекла под его деревянную рукоятку. Самое смешное, что на ноже нашелся отпечаток пальца примуса. Видимо, Серый не имел обыкновения мыть посуду. Кровавые следы нашлись и на лестнице. Серый после ранения выполз на улицу, чтобы не светить свое пристанище. Вновь я пришла к Серому в тюремную больницу с постановлением о признании его потерпевшим и объявила о том, что следствие окончено и дело передается в суд. Серый не обрадовался. Расписываться в том, что я разъяснила ему права потерпевшего, он гневно отказался. Пришлось позвать сотрудников изолятора, чтобы они подтвердили факт ознакомления Серого с собственными процессуальными правами. Беспрецедентный случай. Больше мне никогда не доводилось фиксировать отказ потерпевшего от подписи. «Зря вы это», — еще раз сказал мне Серый при прощании. «Пришли бы просто так. Я ведь вас предупреждал. Потерпевшим не буду». «Не переживайте», — ответила я ему, — «я много сил потратила, чтобы уличить вас в том, что вам нанесли тяжкие телесные повреждения, и причастность вашу к данному событию в конце концов доказала. Так что можете считать себя обвиняемым в том, что вы потерпевший».